«Да, я в курсе», — Ворон кивнул. «Алиса меня предупредила». Альбус Дамблдор вышел из-за стола и направился к выходу из зала. Ребята посидели еще немного и отправились следом. Весь остаток дня Ворон читал заметки. Неизвестный курган притягивал его к себе. Он чувствовал, что если не увидит это место хоть краем глаза, то не успокоится. Закрывшись книгой от друзей, Валет решил, что завтра все-таки прогуляется в запретный лес. Разумеется, днем и в одиночку, чтобы никого не подставлять. Он понимал, что это глупо, просто невероятно глупо, но любопытство пересиливало. «Мне нужно найти работу, иначе я свихнусь», – пробормотал Валет. Он только что понял, что его устраивало в профессии вора – опасность. Он ходил по лезвию меча, и ему это нравилось. Немного рассеянный в повседневной жизни, он удивительно преображался, когда шел на дело, становился сосредоточенным, хладнокровным, умел ждать, часами оставаясь в неподвижности. Но все это происходило только когда он работал. В любое другое время Ворону постоянно чего-то не хватало, и он наконец-то понял, чего именно. Острых ощущений, заставляющих сердце то биться чаще, то замирать в предвкушении. Ворон еле слышно застонал. «Я своей смертью не сдохну», – прошипел он. «Что ты там бормочешь?» Люпин оторвался от пергамента, на котором рисовал схему по трансфигурации. «Да так, ничего», – пробурчал Ворон. «Ты с девчонками нашел, наконец, общий язык?» После того, как они с Мальсибером были прижаты к стенке, им пришлось поделиться информацией, в том числе и о том, что Ремус является оборотнем. Их подружки сначала сторонились Люпина, но потом обсудили между собой, что раз за полтора года ничего криминального не произошло, то, скорее всего, при соблюдении определенной техники безопасности, и не произойдет, и принялись активно жалеть бедняжку. Теперь уже Люпин прятался от девчонок по углам. Ворон хохотал до слез, когда увидел, как они зажали несчастного оборотня и принялись уверять, что примут его, несмотря ни на какие его маленькие проблемы. Бедняга только озирался затравленно. «Не нужно о грустном, ладно», — Люпин поморщился и снова вернулся к своей схеме. «Хотя сейчас все не так печально, как было еще пару недель назад. Во всяком случае, они уже устали искать во мне что-то необычное и сосредоточились на учебе и дополнительных занятиях. А, ну тогда ладно», — Ворон зевнул. «Ты когда уже проверишь, что досталось тебе от Василиска в магическом плане?» «Я боюсь», — Люпин нахмурился. Он в последнее время почти не прикасался к палочке, с трудом заставлял себя выполнять задания преподавателей. О чем-то большем оборотени слышать не хотел. «Но, Ремус, тебе придется это сделать рано или поздно», — Мальсибер покачал головой. «Я знаю, но все равно боюсь. Вот что, давай завтра попросим Роксану как-нибудь нас подстраховать, и ты все-таки попытаешься немного поколдовать». Ворон мысленно погладил себя по голове, радуясь, что придумал, чем себя отвлечь от запретного леса. «Ладно, давайте попробуем», — неохотно согласился Люпин. «Я, пожалуй, посплю немного, а то есть у меня подозрение, что ночка эта та еще будет». Ворон снова зевнул. «Спи», — Люпин посмотрел на друга. «Может, мне все-таки пойти с тобой?» «Нет уж, хватит с тебя Василисков. К тому же я собираюсь пойти немного по другому маршруту, и встреча со змеей в мои планы не входит». «Ну-ну, если ты в этом так уверен». Люпин покачал головой и вернулся к прерванному занятию. Проснулся Ворон от того, что кто-то тряс его за плечо. «Вставай, мелочь!» Открыв глаза, Валет увидел склонившегося над собой Люциуса Малфоя. «Чего тебе?» Ворон оттолкнул старосту и сел на кровати. «Пошли, уже почти 10». Малфой быстро подошел к двери. «А ты что, тоже собрался навестить змейку?» Ворон тряхнул головой, прогоняя сонную одурь. «Сейчас в логово Василиска собирается спуститься моя жена, и я совершенно не в настроении шутить». Люциус сложил руки на груди, разглядывая комнату, в которой жили второкурсники. «Кстати, это была неплохая идея — перетасовать всех в общежитии. Как староста отмечу, что количество потасовок снизилось в разы». «Мы идем или нет?» — буркнул Ворон, подходя к двери. «Идем, конечно, идем». Вдвоем они быстро дошли до туалета Плаксы Миртл. Там их уже ждали Алиса и Дамблдор. Увидев мужа, Алиса выдохнула с явным облегчением и прижалась к нему. Малфой обхватил ее за плечи. «Миссис Малфой, прошу». Дамблдор картинно указал на раковину. Алиса подошла и что-то прошипела. Как обычная раковина превращается в туннель, ведущий глубоко под землю, Ворон уже видел, поэтому не впечатлился, чего нельзя было сказать о Люциусе, да и о Дамблдоре тоже. Когда первое впечатление прошло, Директор подошел к открывшемуся проему и заглянул внутрь. Достав палочку, он повернулся к своим студентам. «Я иду первым, за мной мистер Малфой, потом Алиса, Северус замыкающий». Ворона подобная расстановка полностью устраивала. «Я попросил Фаукса, чтобы он подстраховал нас, если что, его слезы могут. Впрочем, надеюсь, что так далеко дело не зайдет». И директор прыгнул в трубу. У Ворона мелькнуло в голове, что либо на директора так влияет хаос, растворенный в его крови, либо директор так же, как и он сам, получает удовольствие от опасности. Решив подумать об этом позже, Ворон нырнул в туннель. Глава 35. Ворон замыкал процессию, медленно двигающуюся по мрачному зловонному коридору. Дамблдор и чета Малфоев освещали путь люмосами, и от этого коридор выглядел еще более зловещим. Тени на стенах шевелились и, казалось, тянулись к людям. Постепенно Ворон начал понемногу отставать, и когда идущая впереди компания свернула за очередной поворот, бросился бежать в противоположную сторону. Пробежав примерно половину от пройденного ранее пути, Ворон остановился и перевел дыхание, а затем осторожно пошел вдоль стены, внимательно осматривая ее и стараясь не пропустить ответвление, отмеченного знаком артефакторов. Знак появился метров через 40. Над аркой, ведущей в очередной туннель, был выгравирован полустертый от времени рисунок. Боевой пульсар, заключенный в клетку. Перед входом Ворон ненадолго задержался, не решаясь войти. Наконец он пересилил накатывающий волнами страх и двинулся вперед. Так же, как и на плане, раздобытом где-то Роксаной, коридор заканчивался массивной дверью. Ворон сунул внезапно вспотевшую руку в карман мантии и вытащил ключ, который хранился в кабинете основателей на большой связке. Когда Роксана указала ему на связку и на конкретный ключ от двери, Ворон не удержался и спросил: «Ключ, обычный магловский ключ, ты дебил, артефакторы, скрибы, они что, по-твоему, должны были джигу перед закрытой дверью танцевать, пока кто-нибудь из магов не соизволит открыть им дверь?» Ворон повернул ключ в замке и вытер пот со лба, услышав характерный щелчок. Он не хотел заходить внутрь. Вся эта авантюра не нравилась ему с самого начала, и сейчас Валета не оставляла предчувствия чего-то как минимум неприятного, а своим предчувствиям Валет привык доверять. Дверь открылась без единого звука. Хозяева постарались сделать так, чтобы их поделки работали веками, и нельзя было сказать, что им этого не удалось. Ворон осторожно прошел в комнату, стараясь ни к чему не прикасаться. Как только он вошел, вспыхнул свет, исходящий прямо от стен. Дверь за спиной Ворона дернулась, чтобы закрыться, но осталась распахнутой. «Все-таки не все артефакты способны работать спустя столетия», — пробормотал Ворон, стараясь хоть как-то разогнать эту мучительно звенящую в голове тишину. «Или дверь, не артефакт, а артефактом являлось масло, которым петли смазывали». Ворон негромко хмыкнул и принялся осматриваться по сторонам. Он попал в лабораторию. Длинные столы, чистые, как будто приготовленные к работе, стулья вокруг них, шкафы, сквозь мутные стекла которых было видно, что на полках что-то имеется. Ворон подошел к ближайшему столу и провел по нему рукой, затем поднес ладонь к глазам. Она была чистой, на коже не осталось ни пылинки. «Вот это я понимаю, чары», — присвистнул Ворон. «А я уж подумал, что у меня обман зрения». И тут он заметил, что по кромке стола идет вязь каких-то незнакомых символов. Приглядевшись и вычленив структуру заклятий на столешнице, Ворон с удивлением обнаружил, что символы повторяют рисунок заклятий, наложенных когда-то древними артефакторами. «Ох, я дурак!» «Ну конечно же!» Ворон стукнул себя по лбу. «Лучший способ, чтобы закрепить рисунок, сделать его более устойчивым и не нуждающимся в активации, перенести этот рисунок на носитель не только магически, но и просто нарисовать или вырезать. Нужно Филчу подарок сделать, пусть разбирается, он все же смотритель Хогвартса». Ворон достал приготовленный заранее пергамент и обычный магловский карандаш. Убедившись, что символы все-таки вырезаны, а не нарисованы, приложил пергамент к тому месту, где они располагались, и принялся переносить рисунки на бумагу так, как когда-то показала ему Лили, используя обычную монету. Перерисовывание символов заняло гораздо больше времени, чем рассчитывал Ворон. Наконец он убрал пергамент в карман и подошел к шкафу. Роксана не смогла сказать, что конкретно делали в лаборатории. Ее это не интересовало, а записи, если они еще остались, за пределы самой лаборатории не выходили. Учитывая, что древние артефакторы могли сотворить все что угодно, Ворон рассматривал магические потоки с особой тщательностью. Вещи на полках переливались, как украшения на рождественской елке. Что это были за предметы, за что они отвечали, Ворон сказать не мог. На одной из полок он обнаружил толстую тетрадь без малейших следов магии. Наученный горьким опытом, Ворон натянул на руку перчатку из драконовой кожи, осторожно вытащил эту тетрадь и положил на стол. Провел весь комплекс распознавания заклятий, который выучил во время отработки, и убедился, что тетрадь, а точнее, куча листов, сшитых между собой и помещенных в кожаную обложку, не содержит ни капли магии. Вздохнув с облегчением, Ворон открыл находку. Как он и ожидал, это был своеобразный каталог всех тех вещей, что стояли на полках, их подробное описание, свойства и даже схематический рисунок. Перед большинством из них стояло слово «брак». Понятно, здесь держали бракованные или ненужные изделия. Все остальные артефакты использовались по назначению, то есть переходили к законным владельцам. Ворон подошел к другим шкафам. Тетрадей больше не обнаружилось. «Так, делать мне здесь больше нечего», — Ворон убедился, что ничего не забыл. Тетрадь, ключ и пергамент были рассованы по карманам, а перчатки он засунул за пояс брюк. «Вернусь, когда изучу все, и если найду для себя что-нибудь нужное». Пробормотав все это, Ворон решительно направился к выходу. Он не успел выйти из комнаты. Когда валет уже находился возле распахнутой двери, он сначала услышал, как Малфой зовет его по имени, а потом и увидел самого Люциуса. Тот, нахмурившись, подошел к открытой двери и с порога принялся осматривать ярко освещенную комнату. С Снипа, снова комнату. Переговоры с Василиском прошли хорошо. Алиса была на высоте, Люциус сильно гордился своей девочкой. Когда змей выполз из какого-то коридора прямо навстречу людям, Люциус испугался. Зажмурившись, он попытался затолкать Алису себе за спину, но тут она начала говорить. Выяснилось, что змей скучает, и что его уже несколько сотен лет никто не кормил. Ему приходилось самому охотиться на крыс. Алиса потом призналась, что ей очень сложно понимать гигантскую змею, образ мыслей был слишком ограничен. Василиска волновала всего три вещи. Сытная еда, сон и защита замка. Каким-то образом змей чувствовал чужаков, которые могли навредить детям. Альбус тогда поинтересовался, а существуют ли способы, которые могут его обмануть, оборотное зелье, например. Змей тогда задумался и ответил, что да, сильный запах чеснока способен отвлечь его от нарушителя. Директор задал несколько вопросов, в основном касающихся безопасности учеников, и убедился, что Василиск сам не вылезает из подземелья, если только его не попросит об этом змееговорящий. Что касается взгляда, то это защитная реакция, ненамеренная и плохо контролируемая. Договорившись, что Василиска, начиная с этого дня, будут кормить кроликами и овцами, директор с Малфоями осмотрели помещение, то самое, которое по легенде называлось тайной комнатой. Алиса пообещала заглядывать к старому змею поболтать, когда он не будет спать, разумеется. И тут трое людей вдруг поняли, что чего-то не хватает. Некоторое время они пытались сообразить, чего именно им недостает, а потом Алиса вскричала: «Северус!» Оказывается, мелкий паршивец куда-то делся по дороге к Василиску. Может быть, свернул не туда, а может, еще что случилось. Пришлось обращаться за помощью к Василиску, но тот не мог точно сказать, где бродит мальчишка. Уточнив, что кроме самого Василиска ничего опасного в туннелях нет, Дамблдор и супруги Малфой разделились. Люциус отправился назад, заглядывая во все попадающиеся у него на пути коридоры, которые каждый раз заканчивались тупиками. Алиса направилась по правому туннелю, а директор по левому. Каждый из них громко выкрикивал имя Снейпа, но тот как сквозь землю провалился. Постепенно Люциус перестал слышать голоса Дамблдора и жены. Единственная мысль, которая крутилась у него в голове, была о том, как бы сдержаться и не прибить паршивца на месте. Совершенно неожиданно в одном из коридоров Люциус увидел свет, идущий из открытой двери. Дойдя до этого феномена, которого совершенно точно не было, когда они шли по туннелю к Василиску, Малфой столкнулся с пропажей. И что это здесь такое? Люциус вошел в комнату и с удивлением начал осматривать абсолютно чистое светлое помещение. «Понятия не имею», — буркнул Ворон. «Я отстал, а вы даже не почесались, чтобы меня подождать. Я побежал за вами и, наверное, свернул не туда, а потом банально заблудился. Увидел свет и открытую дверь, решил подождать, когда уже меня кто-нибудь найдет. И что это за место?» Малфой с задумчивым видом прошелся вдоль шкафов. «Ну откуда я-то знаю?» Ворон осторожно сел на табурет, стоящий рядом со столом, и с грустью подумал о том, что накрылись его потенциальные артефакты медным тазом. «Нужно директора позвать». Люциус протянул руку и открыл дверцу одного из шкафов. «Эй, Малфой, ты бы не трогал здесь ничего, что ли?» Ворон взволнованно заерзал на своем табурете. «Почему?» Люциус рассеянно разглядывал стоящие на полках вещи. «Даже если это артефакты, то они уже давно не действуют. А я бы не был в этом так уверен». Ворон настороженно смотрел за действиями Малфоя. «Люциус, закрой дверь. А я знаю, что это такое», внезапно произнес Малфой и указал на небольшой шар с шипами. «Это боевой артефакт. Правда, он предназначен не для умерщвления врагов, а для их обезвреживания. И как он действует?» Ворон скрестил руки на груди. «Понятия не имею, это же такая древность». Люциус протянул руку к шару, но тут же отдернул ее. «Знаю только, что на выходе мы получаем слабенькую молнию, бьющую в противника». «Потрясающе!» Ворон сдержанно поаплодировал. «Может быть, пойдем уже отсюда?» «Это просто невероятно!» Люциус не слышал Валета, продолжая разглядывать полки. «Сколько артефактов!» «Малфой, пошли отсюда!» Но Люциус, как завороженный, снова потянулся за шипастым шаром. Дальнейшее Ворон запомнил смутно. Шар в руках у Люциуса сразу же раскалился до бела. Тот отбросил его в сторону и рванул к двери, на ходу протягивая обожженную руку, чтобы сдернуть с ней по табуретке и вышвырнуть из комнаты. Шар начал вращаться, и с него во все стороны брызнули искры. Ворон краем глаза успел заметить, что дверца шкафа захлопнулась, и мутное стекло стало совсем непрозрачным. «Защита сработала», — вяло подумал Ворон, тупо глядя на вращающийся шар. Все действия заняло секунды три, и Валет не сумел среагировать. Он просто не успел осознать, что Малфой все-таки вытащил один из артефактов. Люциус был в шаге от сидящего на табурете мальчишки, когда рвануло. Им повезло, их просто вынесло из комнаты взрывной волной, Ворона так вместе с табуреткой, и хорошо приложило о стену. Дверь в лабораторию захлопнулась, и в коридоре снова стало темно. В глазах у Ворона двоилось, но он нашел в себе силы, чтобы подползти к Малфою. Сердце старосты билось, и он дышал, но, судя по всему, пребывал в глубокой отключке. Ворон вздохнул с облегчением и почувствовал, как коридор начал бешено кружиться вокруг него. Он закрыл глаза, но помогло мало. Добавились мерзкие звездочки, которые принялись вертеться прямо перед глазами. В голове у Ворона промелькнуло: «Этот мир явно что-то против меня имеет, раз с таким упорством пытается избавиться от моего присутствия». Это было последнее, что он запомнил, перед тем, как потерять сознание. Глава 36. Сознание возвращалось медленно. Ворон приоткрыл глаза и увидел, что лежит на кровати в больничном крыле. Было темно, только слабый огонек где-то в стороне давал хоть какое-то ощущение света. Ворон повернул голову влево. Боль стрельнула в виске, и он еле слышно застонал. Когда перед глазами перестали плавать разноцветные круги, Ворон сфокусировался на человеке, сидящем в кресле рядом с его кроватью. «Профессор Дамблдор», сил хватило только на то, чтобы прошептать, но директор все равно услышал и встрепенулся. «Северус, наконец-то ты пришел в себя», в голосе Дамблдора послышалось явное облегчение. «Что же ты за человек-то такой? У меня никогда не было столько хлопот, как после твоего поступления в Хогвартс. Это плохо», Ворон почувствовал панику. «Это странно», честно ответил ему директор. «Кто меня принес сюда?» «Люциус. Он начнулся гораздо раньше, чем ты». «Да, твоему старости пришлось нести тебя на руках, так как заклятие левитации почему-то не подействовало. Когда мы сняли с тебя одежду, из кармана твоей мантии выпал вот этот листок», Дамблдор продемонстрировал Ворону пергамент, на который Валет старательно переносил знаки со стола древней лаборатории. «Именно из-за него не подействовало заклятие Люциуса». «А что это такое?» — вяло полюбопытствовал Ворон. «Это, мистер Снейп, заклятие стабилизации. Его любили применять маги, работающие над созданием артефактов, чтобы никакие магические проявления извне не смогли бы нарушить тончайшие настройки создаваемой ими вещи. Получается, что когда я сунул пергамент в карман, я как бы стал рабочим местом артефактора». Ворон закрыл глаза. Тупая боль в виске не давала сосредоточиться. «Именно так. Сколько я был без сознания?» «Почти двое суток», — Дамблдор устало провел рукой по лицу. «Что произошло? Почему ты оказался там, где оказался?» Где ты скопировал надпись? Что и где взорвалось? А разве Малфой ничего не рассказал? Почему не рассказал? Рассказал. Вот только после его ответов остались некоторые нестыковки. Я заблудился, Ворон задумался. Дверь в лабораторию почему-то открылась, и я вошел внутрь. Меня заинтересовали надписи на столе, и я их срисовал. Потом меня нашел Малфой, увидел незапертые шкафы и сразу туда сунулся. Потом рвануло. Все. Мы не смогли вновь открыть дверь, а ведь об этой лаборатории я лично ничего не знал. Дамблдор покачал головой, а Ворон несколько оживился. Скорее всего, ученые позаботились о том, чтобы никто не лез в святая святых, используя магию, а до того, чтобы вставить в дверь ключ, маги не додумались, если вообще этот ключ нашли. Вы сердитесь? Ворон виновато посмотрел на директора. Я покривил бы душой, если бы сказал, что не сержусь, но моя злость больше направлена не на тебя, а на самого себя. Тем не менее, я считаю, что твое нахождение в Хогвартсе без такого сдерживающего фактора, как ваши девочки, неуместно. Что вы хотите этим сказать, сэр? Ворон снова ощутил приступ паники. Я заметил, что когда ваша банда в полном составе, ничего катастрофического не происходит. Однако до конца каникул осталась еще целая неделя, а я вынужден буду отлучиться из школы, причем вместе с профессором Флитвиком. Оставить тебя здесь? Нет уж, уволь, Дамблдор задумался. Но что с тобой делать, я просто не представляю. Была у меня подлая мыслишка, услать тебя к родителям, однако оказалось, что твоя семья в полном составе отправилась на континент. Это как-то связано с твоим отцом, но подробностей я не знаю. Зачем вы мне это говорите? Ворон прекрасно знал, что родители вместе с Марией и принцами отбыли на континент. Мать ему все подробно написала в письме, когда он сообщил, что остается на Рождество в школе. Затем, что у меня просто нет выбора, Дамблдор задумался. Я предлагаю тебе ехать вместе со мной и профессором Флитвиком. Куда? Ворон удивленно посмотрел на директора, забыв про боль. В Южную Америку. Там найден неизвестный ранее храм Кицалькатля, и нам с профессором предложили проконсультировать экспедицию в некоторых вопросах, связанных с охранными чарами. Что за Кецль? Мерлин, так и язык сломать недолго. Ворон приоткрыл один глаз и посмотрел на тени, мельтешащие по стенам. Кицалькатль, усмехнулся Дамблдор. Пернатый змей. Ацтеки называли его отцом всего сущего. Как змей может быть пернатым? Ворон даже приподнялся на локтях, но сразу же упал обратно на подушку из-за прострелившей висок боли. Вот уж не знаю, развел руками Дамблдор. И часто вы консультируете экспедиции? Случается. Я всегда интересовался различными культами, пытаясь найти подтверждение или опровержение одной легенде. К сожалению, мои вопросы все еще остаются без ответов. Дамблдор встал. Мы отправляемся завтра, после завтрака. Насчет головной боли, не волнуйся, Поппи обещала, что к завтрашнему дню никаких последствий вашей совместной глупости уже не останется. А теперь отдыхай. Профессор, можно задать еще один вопрос? Задавай. Это надпись, он покосился на пергамент, который директор, свернув, засунул в карман своей мантии, она может защитить меня от заклятий. Нет, Дамблдор снова усмехнулся. Все не так просто, Северус. Эта надпись действительно не позволит некоторым заклятиям воздействовать непосредственно на тебя. Но большинство боевых, прости, запрещенных заклятий, к ним относятся и непростительные, разрабатывались с учетом подобной защиты. Так что надеяться на эту надпись как на щит не стоит. А теперь спи, Дамблдор улыбнувшись, наклонился к мальчику и слегка дотронулся до левого виска, словно стараясь забрать боль, которая там поселилась. Когда директор вышел из больничного крыла, Ворон погрузился в дрему. Полноценно спать ему не хотелось. Постоянно накатывали мысли, порой несуразные. Остатки сна слетели с Ворона, и он начал наблюдать за игрой теней на стенах. Ночь была его временем. Когда-то он редко спал по ночам, и сейчас к нему начали возвращаться прежние привычки и навыки, которые Валет уже считал потерянными. Усмехнувшись, он достал из-под подушки пергамент с тщательно перенесенным рисунком защиты. Ворону так сильно хотелось вернуть эту вещь, которую он справедливо считал своим трофеем, что когда директор слегка склонился над ним, Валет вспомнил, что прежде всего является вором. Пальцы, к которым уже практически вернулась прежняя подвижность, незаметно нырнули в карман директорской мантии, а затем извлеченный пергамент также незаметно перекочевал под подушку. Все было проделано с такой ювелирной точностью, что директор ничего не заметил. Ворон был уверен, Дамблдор не был в курсе того, что пергамент сменил свое местоположение. Когда он только начинал свою карьеру в качестве карманника, Ворон научился читать людей по их движениям, по напряжению тела, которое возникало непроизвольно, если клиент чувствовал, что его грабит. Тело директора оставалось абсолютно расслабленным. Или он был таким хорошим актером, в чем Ворон сомневался, или воровские навыки наконец-то вернулись почти в полном объеме. Главное, чтобы никто ничего не заподозрил, Ворон принялся всматриваться в знаки, пытаясь понять, в чем именно заключалось их охранное действие. Если боевые, запрещенные заклятия разрабатывались с учетом защиты, то можно ведь защиту и переделать, пробормотал Валет. Одна проблема, как показать Филчу рисунок боевых заклятий, если они запрещенные и даже непростительные. Решать проблемы нужно по мере их поступления. Ты почему не можешь заниматься чем-то одним? Судя по тому, что надпись просто искрилась, Роксана была не в духе. А ты что здесь возмущаешься? Вдруг медведьма решит проверить, кто в лазарете безобразничает? Не решит, она спит. А ты не ответил на мой вопрос. Спит? Ты можешь усыплять людей? Я много чего могу. Не факт, что я буду этим пользоваться, но иногда случаются исключения. Не игнорируй меня. Чего тебе от меня надо? Ворон поджал губы. Ты безответственный самоуверенный мальчишка. Ты должен дать мне обещание, что не будешь хвататься за все подряд. Сначала доведешь до конца те дела, которые начал. Разберешься с потоками, фехтованием и теми штуковинами, которые ты притащил в кабинет. А уж потом начнешь заниматься чем-то еще. Не кричи на меня. Что на тебя нашло? Я вообще ничего такого не делал. Я ничего там брать не собирался. Это все Малфой. Не сваливай на Малфоя. Ничего не произошло бы, если бы кто-то догадался закрыть дверь. Я ключ потерял. Ворон внезапно успокоился. Он прекрасно понимал, что поступает не очень разумно, пытаясь объять необъятное, но ничего поделать с собой не мог. Ему было скучно. Валет просто не знал, чем себя занять. Некоторое время он смотрел на Роксану, у которой от его наглости пропал дар речи. Возможно, она просто не могла подобрать приличные слова, чтобы написать то, что думает о своем подопечном. Наконец хранительница немного успокоилась, и в воздухе появилась надпись «Ключ у меня». Он сам возвращается на связку, когда идиоты вроде тебя умудряются его терять. Тебе не кажется, что наш директор не так прост? Нет, не кажется, я это знаю, Роксана усмехнулась. Он молодец, пытается что-то делать для магического сообщества, но предрассудки слишком велики. Альбус Дамблдор полукровка, его мать была маглорожденной, и этого ему не забудут до конца жизни. Эти его оговорки насчет непростительных и запрещенных заклятий, это вообще что? А это не оговорки. Северус, если ты хочешь нормально общаться с Альбусом и не выглядеть полным идиотом в его глазах, запомни, Альбус Дамблдор ничего и никогда не делает и не говорит просто так. Это я понял, Ворон махнул рукой. Значит, директор приоткрыл передо мной небольшую щелочку в свой собственный мир. Вопрос, зачем? Валет задумался. Нет, это не моя весовая категория. Говорить на равных с директором я пока не смогу. Остается одно, учиться. Возможно, немного позднее профессор Дамблдор сам расскажет, зачем ему понадобился человек вроде меня. Это правильная позиция. Ты должен учиться, прежде всего у самого Альбуса. Но и быть полностью откровенным с директором не советую. Я не дурак, фыркнул Ворон. Интересно, зачем он меня с собой на какие-то раскопки тащит? А вот здесь нет никакого подвоха. Ему действительно дорога школа, а с твоим шилом в одном интересном месте. В общем, директор решил, что раз уж не удается скинуть тебя родственникам, то лучше, чтобы ты был на виду. Интересно, что это за кацы? Тьфу, я никогда не выговорю это. Пернатый змей. Да, раз ты скучаешь, то у меня для тебя задание. Какое задание? Ворон посмотрел на Роксану с любопытством. По твоим предпочтениям, Роксана засмеялась, увидев вытянувшуюся физиономию Ворона. Я прекрасно знаю, что ручки у тебя шаловливые. Тайные помыслы не являются для меня преградой. Я ведь не маг, я вижу не мысли, а намерения. Ты здорово обчистил директора, Роксана кивнула на пергамент. Ворон мрачно разглядывал веселящуюся хранительницу. Что за задание? Тебе никто не даст болтаться по раскопкам, но постарайся хотя бы зайти в пирамиду. Там где-то у входа должна валяться вот такая вещь. Перед Вороном появилась хитро изогнутая пластинка, чем-то напоминающая его отмычку, только большего размера. Что это? Это нужно будет отдать Филчу. С помощью этого ключа артефакторы выделяли фрагменты заклятия и могли с ними работать. Магам он не нужен. Ловушек возле него нет. Проведи время с пользой. Я постараюсь. Ворон внимательно разглядывал пластинку, стараясь запомнить. Мне вот только одно интересно. Почему моя жизнь так или иначе связана со змеями? И ладно бы обычными, а то гигантскими, пернатыми и всякими другими рептилиями типа драконов. Что бы это значило? Это был риторический вопрос, и Роксана, не дождавшись ответа, исчезла. Глава 37. В первые дни своего пребывания в Южной Америке ничего заслуживающего внимания Ворон не увидел. Его просто никуда не пускали из палаточного лагеря, который раскинули маги, работающие на раскопках. Вокруг лагеря и самого храма была выставлена защита, не позволяющая маглам не только присутствовать, но и вообще видеть, что там творится. Вначале Ворона удивило такое положение дел, но потом он решил не забивать себе голову ерундой, полагая, что ученые всех миров одинаково и пользуются одним правилом. Кто первым успел, тот и собрал все вкусности, а неудачникам остаются объедки по остаточному принципу. Два дня Валет болтался по лагерю и не знал, чем себя занять. Профессор Флитвик, подмигнув, предложил своему ученику попрактиковаться в наложении заклятия и даже показал парочку новых чар. Профессор Дамблдор сделал то же самое и умчался в пирамиду, из которой оба профессора возвращались лишь поздно вечером. Ворону быстро надоело практиковаться. Его взгляд постоянно был направлен на место раскопок, откуда нужно было вынести ключ. И сделать это было желательно так, чтобы никто ничего не заметил. Кто оставил пластинку в пирамиде, Роксана не знала. В записях, сделанных кем-то в конце 15 века, было указано местоположение объекта и высказывалось предположение о том, что никаких ловушек возле него быть не должно. То, что отсутствие ловушек всего лишь предполагалось, сильно нервировало Ворона, но собственные выводы можно было сделать, только попав внутрь пирамиды, а это представляло собой некоторую трудность. Первый день Ворон посвятил изучению палатки, которую он делил с профессором Флитвиком и директором Дамблдором. Снаружи это было совершенно ничем не примечательное строение на колышках, взглянув на которое, Ворон вообще засомневался, что они все там поместятся. Внутри же палатка представляла собой двухэтажный коттедж со всеми возможными удобствами. На удивленный возглас Ворона профессор Флитвик, посмеиваясь, рассказал ученику про чары, расширяющие пространство, про их недолговечность, и продемонстрировал их, расширив уже существующую обстановку на еще одну комнату. Потом он заставил Ворона подробно записать все, о чем он говорил, и оставил разбираться с чарами. Дамблдор же показал приемы трансфигурации, которые помогли сделать вновь получившуюся комнату более уютной. Проследив за учеником и убедившись, что Ворон все записал правильно, директор кивнул и заявил, что изучить все это и хотя бы попытаться начать накладывать подобные заклятия, его задание на предстоящую неделю. А когда Валет заикнулся про запрет на магию для несовершеннолетних за пределами Хогвартса, Флитвик с Дамблдором переглянулись и посоветовали не забивать голову всякой ерундой и представить, что он все еще в школе. Ворон прекрасно понимал полезность продемонстрированных чар и даже честно начал их изучать, но никак не мог заставить себя сосредоточиться. В конце концов, плюнув на занятия, Ворон на следующий день попытался хотя бы осмотреть джунгли, окружающие храм, но был остановлен на выходе из лагеря улыбающийся мисс Суарин. Девушка являлась ассистентом профессора Картера, который, собственно, и обнаружил храм, и была приставлена к мальчику на время, когда не была занята своими непосредственными обязанностями. Она развернула Ворона от выхода и сообщила, что за пределами лагеря опасно, и что молодой человек не должен даже пытаться покинуть эти самые пределы. Глядя на хорошенькую блондинку, Ворон с тоской подумал, что будь он хоть немного взрослее, то, скорее всего, нашел бы себе занятие, в котором мисс Суарин занимала бы не последнее место. Но против физиологии ничего сделать было нельзя, как и против запрета покидать лагерь, поэтому настроение Ворона к концу второго дня скатилось к минусовой отметке. Начало третьего дня не предвещало ничего нового, и Ворон решил, что лучше поспит подольше, а затем все же постарается разобраться с теми заклятиями, которые показали ему профессора. Но поспать ему не удалось. Внизу послышались голоса, которые становились все громче. Спальня Ворона располагалась на втором этаже, поэтому для того, чтобы увидеть, кто же не дает ему поспать, Валету пришлось спуститься вниз. В довольно просторной гостиной, оформленной в нейтральном бежевом цвете, Ворон увидел Альбуса Дамблдора и незнакомого мужчину. Лица мужчины Валет не видел, так как тот стоял к нему спиной. Видна была только высокая стройная фигура, облаченная в футболку и легкие брюки, да черноволосая голова. Из-за невыносимой жары, от которой не спасали никакие охлаждающие чары, маги были вынуждены отказаться от мантий, и теперь все, включая уважаемых профессоров, щеголяли в подобных одеждах, так что вначале Ворону показалось, что это просто один из членов группы. «Том, я все еще хочу узнать, что ты здесь делаешь?» Дамблдор хмурился, а Ворон пришел к выводу, что мужчина является нежелательной персоной на этих раскопках. «А что, нахождение здесь запрещено законом?» Голос показался Ворону знакомым, но где он его слышал, вспомнить никак не получалось. «Сомневаюсь, что даже если бы действительно существовал закон, запрещающий твое появление здесь, тебя бы он остановил». Ворон впервые слышал, как директор повышает голос. «О, разумеется, не остановил бы. Мне лестно, что вы так хорошо меня понимаете, Дамблдор», — мужчина хмыкнул. «В любом случае, вы не сможете мне запретить войти в пирамиду, тем более, что у меня есть разрешение Картера. Джон Картер просто не знает, что ты собой представляешь, Том», — в голосе Альбуса прозвучала горечь. «Понятия не имею, что ты ищешь, но поверь, я с тебя глаз не спущу, а все остальные мне помогут». С этими словами Дамблдор указал рукой на выход из палатки. Мужчина, пожав плечами, вышел. Вслед за ним поспешил Дамблдор, а Ворон, оставшийся незамеченным, выдохнул. Это был его шанс. Шанс на то, чтобы проникнуть в храм. Пока все будут следить за незнакомцем, Ворон сумеет быстро войти, найти нужную вещь и незаметно вернуться в палатку. Надев легкую майку и тонкие брюки, которые подарил ему и подогнал по размеру профессор Флитвик, Ворон выскользнул из палатки. В лагере никого не было видно. Боясь вспугнуть удачу, он побежал к входу в храм. Пирамида была сложена из каменных блоков, это все, что Валету удалось рассмотреть. Когда-то величественное строение было увито лианами так плотно, что практически ничем не выделялось на фоне победивших его джунглей. Скорее всего, именно поэтому его так долго не могли найти. Ученые прорубили небольшое отверстие в районе входа и заблокировали огромную плиту, пытающуюся упасть на головы исследователей. Ворон прокрался внутрь и огляделся по сторонам. В коридоре было светло. На стенах располагались факелы, дающие достаточно света, чтобы разглядеть тонкую вязь неизвестных символов, почти полностью покрывающих стены. Постояв пару секунд и сориентировавшись, он двинулся к первой нише, которая находилась в 10 шагах от входа. Ворон остановился перед целью своей авантюрной выходки и поежился. В голове снова всплыло упоминание о том, что, возможно, здесь нет ловушек. Магический фон этого места был так высок, что не было никакой возможности определить, есть ли на маленьком отрезке стены какие-то опасные чары. На то, чтобы проверить их наличие более тонкими методами, Ворону не хватало знания и умений. Постояв перед нишей, Валет вздохнул и, понадеявшись, что старшие маги все здесь обезвредили, нажал на неприметный выступ. Камень, составляющий заднюю стенку ниши, отодвинулся в сторону, подчиняясь команде древнего механизма. Внутри образовавшейся полости лежал только один предмет, в котором Ворон сразу же опознал ту самую пластинку, которую Роксана называла ключом. Нервно оглянувшись, Ворон аккуратно вытащил пластинку и смахнул со лба пот. Засунул ключ в специально приготовленный для этого кошелек, привязанный к поясу, и уже повернулся к выходу, как вдруг сбылась его невнятная тревога по поводу предположительного отсутствия ловушек. Проведя в этой реальности сравнительно немного времени, Ворон все же позволил предубеждениям магического мира проникнуть в его голову. Не полностью, разумеется, но некоторые постулаты, например, о том, что магическая защита гораздо качественнее магдловской, успели отпечататься в мозгу, заставив забыть об осторожности. Что он сделал это зря, Ворон понял в тот самый момент, когда камень, открывший для него тайник, с грохотом рухнул на свое прежнее место. Почувствовав неладное, Ворон попытался броситься к выходу, но не успел он и шагу сделать, как перед ним провалился пол. Ловушка была магдловской, в ней не было ни капли магии. Именно поэтому ее не заметили ни ученые, ни тот неизвестный, который оставил план тайника. Путь вперед был отрезан. От грохота, который сотрясал коридор, закладывало уши. Ворон развернулся, чтобы побежать вглубь пирамиды, Но и с другой стороны его ожидал такой же провал. Ворон стоял на крошечном островке, совсем недалеко от устойчивой части пола. Он глянул вниз и выругался сквозь зубы. Дна не было видно. Ловушка представляла собой квадратный проем в полу, превратившийся в пропасть. Островок, на котором застыл ворон, находился ближе к тому краю, который уходил вглубь храма. Страх не давал сосредоточиться. Хотелось завыть от накатывающего ужаса. Тем не менее, кое-как сгруппировавшись, ворон приготовился прыгнуть. Но как только нога оторвалась от крошечного остатка пола, и этот островок стабильности рухнул в пропасть. А-а-а! Он почувствовал, что летит вместе с камнями вниз. Ворон зажмурился и приготовился к неминуемой смерти, как вдруг левую руку резануло болью. Распахнув глаза, он увидел, что его схватил за запястье лежащий на краю пропасти мужчина. Разглядеть, кто это, ворон не мог, но его это мало волновало. Главное, чтобы нежданный спаситель не отпустил его руку. «Держись, парень, я сейчас тебя вытащу», – пробормотал мужчина и пополз назад, постепенно вытаскивая легкое мальчишеское тело, которое показалось ему в тот момент невероятно тяжелым. Сколько это продолжалось, ворон не мог сказать, от боли в руке мутило, но ворон молчал, боясь, что стоит ему завопить, и его точно отпустит в свободное падение. Запястье было как минимум вывихнуто, но это была такая мелочь, если сравнивать с тем, что могло произойти. Так что ворон невероятным усилием воли заставлял себя не думать о том, как ему больно. Все время, пока его вытаскивали, он если и не помогал своему спасителю, то старался хотя бы не мешать. Очутившись на твердом полу, ворон уткнулся лицом в камень. По лицу текли слезы. Том, голос Дамблдора заставил его вздрогнуть и поднять голову, здоровой рукой вытирая слезы. Что здесь произошло? Понятия не имею. Его спаситель поднялся, и тут ворон понял, где он слышал этот голос, и где он видел этого мужчину. Это был тот самый человек, который спрятал в доме Малфоев тетрадь, испорченную Люциусом. Ваш мальчишка, видимо, случайно активировал ловушку, и ты вытащил его вот так, руками. А что, магия здесь не действует? Флитвик, подбежавший к месту происшествия последним, осторожно заглянул в пропасть. О том витиевато выругался и злобно посмотрел на спасенного им мальчишку, как будто именно он был виноват в том, что Том забыл про магию. «Ты не о том спрашиваешь», — Филиус Альбус Дамблдор говорил очень тихо, на пределе слышимости. «Том, ты вообще отдаешь себе отчет в том, что только что спас человека?» «Наверное, мужчина не хотел, чтобы его услышали», — настолько тихо прозвучал его голос, но в наступившей тишине шепот был слышен всем. «Вот и я хотел бы узнать, какого Мерлина я бросился спасать этого щенка?» Глава 38. «Долг жизни», — пробормотал ворон, уткнувшись в книгу. «Ничего не понимаю. Мне же про этот долг совсем другое рассказывали. Что ты там бормочешь?» Роксана появилась перед валетом неожиданно. Ворон поднял на хранительницу красные воспаленные глаза и моргнул. Девочка странно двоилась. «У меня ведь теперь долг жизни перед этим типом, Томом. Что я вообще о нем знаю? Только то, что Абраксас Малфой его милордом называет». Ворон прервался на полуслове, глядя на смеющуюся хранительницу. «Что такого смешного я только что сказал? Странный народ, маги. Они помнят всякую чушь, например, о чистоте крови, при этом забывая об основных законах магии. Что ты хочешь этим сказать?» Ворон протер глаза. Он не спал уже двое суток, пытаясь найти лазейку в сложившейся ситуации, и теперь плохо соображал. Тогда в храме божества с непроизносимым именем спасший его мужчина рвал и метал. Дамблдор его успокаивал, при этом хитро улыбаясь, а Флитвик колдовал над провалом, пытаясь сделать переправу через пропасть. На ворона почти не обращали внимания. Его даже не спросили, какого демона он вообще забыл в пирамиде. Вспомнили о мальчишке только тогда, когда он, неловко повернувшись, потревожил поврежденную руку и еле слышно застонал. Директор быстро переправил его в лагерь, соорудил портключ до Хогвартса и отправил непредсказуемое создание в школу, решив, что школа за свою историю и не такое видела, так что с одной ходячей катастрофой как-нибудь справится. При этом он вскользь упомянул о долге жизни. Очутившись прямо в больничном крыле, ворон показал руку мадам Помфри, и пока медведьма лечила вывих, выспросил у нее все, что она знает о долге. Услышанное ворона не обрадовало, и он понесся в кабинет основателей, не сказав даже друзьям о том, что вернулся. Роксана появилась, когда ворон шуршал бумагами, выискивая интересующую его информацию. Хранительница выслушала историю добычи ключа, а также порцию ругательств, и попросила еще раз рассказать ей про чудесное спасение. Услышала еще одну порцию забористой ругани, и убедившись, что ворона действительно спас Том, которого называют Милорд, расхохоталась и исчезла. Вернулась она только спустя двое суток, когда мозг ворона был готов взорваться от противоречивой информации, найденной среди пергаментов. «Что такое, по-твоему, долг жизни?» «Ну, мне спасли жизнь, и теперь я ее должен тому, кто спас, до того момента, пока я этот долг не верну. То есть, получается, ты должен своим родителям?» Роксана снова засмеялась. «Причем здесь мои родители? Как причем? Они тебе эту жизнь вообще дали, и как возвращать должок будешь? Я тебя не понимаю», — Воронов швырнул в сторону очередной пергамент. «Я устал и хочу спать. Хочешь помочь? Помоги, только перестань говорить загадками. Все очень просто», — Роксана стала серьезной. «Долг жизни подразумевает не то, что ты должен что-то спасшему тебя, а совсем наоборот, он теперь должен тебя хранить и оберегать. Кстати, да, до того момента, пока ты этот долг ему не вернешь». «Как это?» Слепающиеся глаза ворона распахнулись. «Как с родителями, понимаешь? Только родителям не нужно ничего возвращать, они и так будут продолжать заботиться о тебе». «Все равно не понимаю», — жалобно простонал ворон. «У Макглав есть отличное выражение на этот счет. Мы в ответе за тех, кого приручили. То же самое касается и спасения. Только в случае с магами в дело вступает еще и магия, и она может наказать нарушившего закон». «Как наказать?» «Чаще всего со смертельным исходом», — Роксана пожала плечами. «Например, может случиться так, что в один очень нужный момент не сработают заклинания, или перестанет действовать защита организма против болезней, и маг просто умрет от какой-нибудь банальной инфлюенции». «Как-то это слишком», — пробормотал растерявшийся ворон. «Нормально. Кстати, к родителям это тоже относится. Не будешь обеспечивать хотя бы видимость безопасности своему ребенку, которому сам дал жизнь, ребенок-то об этом не просил, готовься к проблемам. Они не всегда смертельные, но крайне неприятные. У Макглав все по-другому. У Макглав многое по-другому. Магия имеет право требовать выполнения своих законов, не так уж их и много, взамен на возможность пользоваться ею. Что же будет, когда Том об этом узнает? А почему ты думаешь, что он не знает? С чего бы тогда наш Томми так реагировал? Смотри, ведь как просто. Создай смертельную ситуацию, а потом раз и спаси пару сотен человек. Это ведь не трудно, на самом деле. Зато какой бонус? Пара сотен полностью зависимых от тебя людей, связанных долгом жизни. Так ведь нет? Том действует совершенно иначе. Или ты думаешь, что он не ищет легких путей? Хранительница снова рассмеялась. Получается, ворон прикрыл глаза, что если, гипотетически, кто-то кого-то спас, то он связывает себя законом магии и должен всячески содействовать спасенному, иначе жизнь его будет, может, и счастливой, но недолгой. Я правильно понимаю? Да. Но откуда тогда такая версия, о которой все говорят? Кроме тех, естественно, кто знает правду. А сам подумать не можешь? Роксана покачала призрачной головкой. Нужен же хоть какой-то стимул для спасенных, чтобы они шевелились и вернули долг. Иначе это просто в кабалу превратится. Зачем же магия такой закон создала? Магия создала закон? Ты бредишь, тебе спать нужно. Но на вопрос отвечу. Маги всегда были эгоистами. Так заложено в их природе. Вам в любом случае покровительствуют стихии, даже если вы о них не знаете, а стихии не любят друг друга. Вот и получается, что если ты сам дурак и создал себе проблему, то и расхлебывай ее теперь. Зачем тогда Том полез меня спасать? Вот и он думает, зачем? Роксана задумалась. Я скажу тебе одну вещь, но только пообещай мне, что никому не расскажешь, особенно тому. Ворон кивнул, и хранительница продолжила. Он тебе жизнь не спас, то есть, ворон даже забыл, что хочет спать. Помнишь свою стихию покровителя? Думаешь, ветер позволил бы тебе упасть? Это не факт, Роксана, — ворон задумался. Произошло нечто в общем, я лишился одной из стихий в обмен на манипулирование временем. Недолгое и часто бесполезное, но, почему я об этом не знаю? Это не в Хогвартсе произошло, в Хогвартсе. Помнишь, ты заметила, что со мной что-то не так, а не знаешь ты этого потому, что здесь одна высшая сущность замешана. Я не могу тебе сказать всего. Вот что, иди, выспись, а завтра обязательно пойди на тренировку с мальчишками. Постарайся не пользоваться магией до конца каникул. Совсем? Да, совсем. Зачем? В последний день перед началом занятий проведем знакомство со стихиями. Хоть и рановато, но что же теперь поделать? Огненная надпись еще не успела исчезнуть, как ворон обнаружил, что находится в комнате один. Мне эти появления и исчезновения уже порядком надоели. Он встал с дивана, на котором сидел, и побрел к выходу. И Мальсибер, и Люпин были в комнате. Как только они увидели входящего ворона, сразу же набросились на него с вопросами. «Ну что, ну, как все прошло? Кого ты видел? В храме интересно было?» «Стоп!» — ворон поднял руку. Друзья замолчали и вопросительно посмотрели на него. «Я долго не спал и теперь просто валюсь с ног от усталости. Я посплю, а потом все вам расскажу». «Да, выглядишь ты как-то не очень», — протянул Люпин. «В душ сходи, а то запашок от тебя тот еще идет». Оборотень поморщился. «Только не утони», — хмыкнул Мальсибер. Ворон молча кивнул и поплелся в душ. Когда он вышел, немного посвежевший, то залез под одеяло и не сразу отрубился, а спросил, обращаясь к обоим друзьям: «Вы случайно не знаете, кто такой Том? Его еще Абраксас Малфой милордом называют, высокий такой, синеглазый». «Я не знаю», — пожал плечами Люпин. «Красивый, этот милорд красивый?» — внезапно спросил Мальсибер, нахмурившись. «Понятия не имею», — честно признался ворон. «Я же не девка, в мужской красоте не разбираюсь. Вроде не урод, а что, я, кажется, знаю, о ком ты спрашиваешь», — тихо произнес Мальсибер. «Он называет себя лорд Волдемарт, а его соратники называют его темным лордом. Он, в общем, он проводит довольно жесткую политику за чистоту крови». «Насколько жесткую?» — ворон нахмурился, припомнив, что этот лорд выказал заинтересованность в полукровке, который умудрился поставить на уши половину магической Британии своей невинной шуткой про факультеты. «Очень жесткую», — шепотом произнес Мальсибер. «Понятно, ворон не любил жестокость, а уж такую, с его точки зрения, необоснованную. Если моей стихией остался воздух, я ничего не скажу тому о том, что тот свободен от долга жизни. Раз сам спас, вот пусть и выполняет условия, наложенные на него магией». И ворон провалился в сон. «Где-то Том сам спас нашего воронинка, или его кто-то подтолкнул». Статная женщина поправила великолепную прическу и изящно потянулась. «Сам, это-то и удивительно. Никто его не заставлял, никто не приказывал, никто ничего не делал. Прекрасная девушка отправила в рот виноградину. Вот сказать, почему он так поступил, лично я затрудняюсь. Интересно, а что Том будет делать сейчас?» Высокий стройный юноша решил присоединиться к зрителям совсем недавно и явно увлекся происходящим. Побесится, может, убьет кого-нибудь, а потом отправится к воронинку. Девушка встала с шезлонга и подошла к иллюзии происходящего поближе. «Полагаю, он начнет думать конструктивно где-нибудь к летним каникулам. Думаю, раньше, к экзаменам в Хогвартсе. Готова поспорить, что позже, к сентябрю». Женщина подошла к девушке. «Спорить?» «Я услышал слово, ласкающее слух игрока, игрок появился совершенно неожиданно, заставив зрителей вздрогнуть. А чем спор? Вы сейчас мне все быстренько объясняете, и я начну принимать ставки». Глава 39. Ворон стоял посреди странной комнаты, куда привела его Роксана, абсолютно пустой комнаты. Вредная хранительница ничего не объяснила, только поманила за собой, когда он сидел в кабинете основателей, пытаясь чему-то научиться, точнее, делая вид, что пытается. Пластинка, добытая с таким трудом на раскопках, лежала на столе, рядом с теми непонятными штуками, загадку которых ворон так и не разгадал. Разбираться с ними не было никакого желания. Похоже, что знакомство со стихиями начнется прямо здесь, в этой комнате, после долгих месяцев ожидания. В прошлый раз Роксана передумала в последний момент, заявив, что время все-таки терпит, и ее подопечный должен вначале разобраться с насущными проблемами. А насущных проблем было много. Полное освоение анимаги, дополнительные занятия с Флитвиком и самим директором, а также привитие хоть каких-то навыков владения холодным оружием. С последним возникли наибольшие сложности. Ворон ни в какую не хотел заниматься. Причем он даже сам себе не мог ответить, почему он так уперся. Но никакие доводы про улучшение концентрации, про возможность научиться более полному контролю, да и просто улучшить физическую форму, ничего не действовало. «Северус, от тебя же не требуется становиться мастером меча», — в очередной раз глубоко вздохнув, попытался достучаться до своего нерадивого ученика кровавый барон. «Да не хочу я иметь вообще никакого отношения к этим железкам», — ворон с ненавистью взглянул на свою тренировочную рапиру. «Но ты же обещал», — Люпин, нахмурившись, смотрел на друга. «Я обещал присутствовать на тренировках, но не обещал, что буду жилы себе рвать, занимаясь тем, что мне не нравится. К тому же у тебя есть Рей в качестве напарника, вот уж кто на железе помешан», — вяло оправдывался ворон, прекрасно понимая, что его жалкие оправдания звучат глупо. «Ты вот обещал, что попробуешь колдовать во время полнолуния. Я боюсь это делать, а ты не хочешь», — Люпин поджал губы. «Давай заключим сделку. Как только ты поборешь свою лень, я постараюсь побороть свой страх». «Эй, это не сделка, это шантаж», — возмутился ворон. «Ну и что, суть-то от этого не меняется», — пожал плечами Люпин. «Ну так что, договорились?» Ворон с удивлением смотрел на Люпина. «Римус, мне начинает казаться, что я сотворил несусветную глупость, связавшись с тобой». Он решительно не узнавал в этом парне того забитого заморыша, которого встретил однажды сидящим на полу возле картины. «Поздно каяться, сын мой», — нараспев произнес этот паразит, и без видимых усилий выпустив внушительные когти, провел ими по стене, оставляя глубокие борозды. «Ладно, шантажист уговорил», — проворчал ворон. «Но обещать ничего не могу. Ты уж постарайся». «О чем речь?» К ним подскочил тяжело дышащий Мальсибир. «Хочу заставить эту ленивую скотину хоть как-то начать шевелиться». «Правильно, а то мы скоро станем парнями просто на загляденье, и этот тощий хмырь перестанет вписываться в нашу прекрасную компанию». «И ты, Брут?» Ворон бросил недовольный взгляд на хохочущих друзей, вздохнул так тяжело, будто с жизнью прощался, и поднял рапиру. Но до конца года заставить себя заниматься как следует так и не смог. Как не смог и снова спуститься в лабораторию в вотчине Василиска. Директор выставил наблюдательный пост возле входа в виде плаксы Миртл, которая сообщала ему о каждом ученике, проявляющем к туалету любопытство. Таким образом, у ворона осталось, помимо общего обучения, не так уж много обязанностей. На дополнительных занятиях у Флитвика он отрабатывал бесполочковые варианты чар. Правда, сам профессор предупредил, что некоторые чары настолько сложные, что лучше все же использовать артефакт. Ворон не возражал, он уже оставил свою ершистость и теперь выбирал наиболее оптимальные для себя манипуляции магией, а не только бесполочковый ее вариант. С анимагией тоже было все хорошо. Правда, собственная анимагическая форма все же разочаровывала ворона, особенно когда он смотрел на взмывающего ввысь ястреба. Одно дело, знать, что ты станешь белкой, и совсем другое, ощущать себя этим суетливым мелким комком шерсти, который привел девчонок в какой-то нездоровый восторг. Кое-как вырвавшись из рук старающихся его потискать девчонок, ворон вскарабкался на плечо ухмыляющегося Дамблдора и гневно запищал, распушив роскошный хвост. У самих девчонок форма была более достойная. Лили превращалась в лисицу, Эммилина в кошку, а Амелия в сову. «Письмо отнесешь?» — подмигнул ворон, решив немного отомстить за ее реакцию при его первом появлении в виде белки. Сова неуклюже взлетела, села ему на плечо и больно впилась в незащищенную кожу крепкими когтями, да еще и в ухо клюнула. «Ай!» — ворон схватился за пострадавшую часть тела, а сова, слетев на пол, приняла вид рассерженной Амелии. «Ты поняла принцип полета?» — директор подошел к девочке, прерывая начинающуюся ссору. «Да, профессор». Перед своим первым превращением они с Мальсибером долго изучали все, что касается анатомии птицы и особенностей полета. Первые попытки взлететь были не очень успешными, но профессор Дамблдор покачал головой и заявил, что сбрасывать учеников с астрономической башни, дабы они научились летать, он ни за что не будет, как бы ни настаивал на подобном Северус. Дальнейшее обучение у ворона с профессором Дамблдором проходило тет-а-тет, но тут они пока ограничивались теорией трансфигурации. Полнолуние компания теперь проводила с Люпином, который все еще считался недостаточно надежным, и поэтому коротать время приходилось в визжащей хижине, как ее окрестили жители Хаксмида. В последнее полнолуние Римус остался человеком. Ему это далось с трудом, он пару раз срывался, наорал на девчонок, едва не ввязался в драку с Мальсибером. При этом его трясло как в лихорадке, он то и дело выпускал когти, но все обошлось. Его друзьям не пришлось даже экстренно превращаться в зверей. Остальное теперь зависело от самого Римуса. Оборотень может достичь небывалых высот, Но усилия для этого придется приложить просто колоссальные. Ремусу его теперешнее состояние понравилось, и он, закусив у дела, не собирался останавливаться на достигнутом. Теперь его несколько тормозил ворон, который все еще оставался для волчонка своеобразным символом, подарившим надежду на нормальную жизнь. Тренировки и медитативные техники составляли неотъемлемую часть системы, и Люпину было необходимо, чтобы на данном этапе развития друг поддерживал его.